И на утро никаких перемен. Лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза. И на несколько сажен вокруг лодки тускло серебрилась тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Кириск никогда не видел. И никакого ветерка, и никаких перемен. Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых. Осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталась борода. Губы искусаны до черноты. И на Кириска смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик орган. Сутулился старик, еще белее стал. И кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего. И только во взгляде осталось то, чем был орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему. День начали с самого тяжкого, с того, что распределили между собой по нескольку глотков воды. Орган сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал Кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри и как от волнения зашумело в голове. Но пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде и даже больше, точно бы там внутри раздразнили зверя. Потом пил мылгун, потом эмраин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо органа. Будто бы то он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он готов был сейчас налить себе полный ковш, потом еще, и пить, пока не упал бы, а потом будь что будет. Лишь бы один раз досыта напиться. А старик орган отказывал себе даже в том, что полагалось ему. Отказывался от воды на донышке. «Зачем так, откычих? Наливай, как всем!» Не вытерпел, наконец, эмраин, хрипя, пересиливая себя. «И вчера не пил. Погибать так вместе погибать?» «Я обойдусь», — невозмутимо ответил орган. «Нет, это неправильно», — повысил голос эмраин и добавил с раздражением. «Тогда и я не буду пить». «Пить-то тут нечего. О чем разговор?» Орган усмехнулся. «Мол, какие вы неразумные!» Тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и, нацедив воды на донышко, сказал. «Пусть Кириск выпьет за меня». Мальчик растерялся, и все замолчали. А орган протягивал ему ковш. «На, Кириск, пей, не думай ни о чем». Кириск молчал. «Пей», — сказал ему мылгун. «Пей», — сказал ему эмраин. «Пей», — сказал старик орган. Кириск колебался. Умирая от жажды, хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел. «Нет», — сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание. «Нет, откычих, сам пей». И почувствовал, как закружилась голова. Рука органа дрогнула от этих слов. Он тяжело вздохнул. Взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика. «Я ведь на веку своем Знаешь, ой, как много выпил воды, а тебе надо еще долго жить, чтобы...» И он не договорил. «Ты понял меня, Кириск? Пей, так надо, ты должен выпить. А за меня не беспокойся. На!» И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился, опал жар внутри, и снова вслед за облегчением тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды. Но это не имело значения. Лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая. А ее оставалось все меньше и меньше. «Ну, как быть, что будем делать?» — проговорил Орган, обращаясь тем временем к соплеменникам. «Будем плыть?» Наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг. Но кроме непроницаемого тумана в двух саженях от лодки в мире ничего не существовало. «Куда плыть?» — со вздохом нарушил молчание Эмраин. «Что значит «куда»?» — неожиданно вспылил почему-то Мылгун. «Будем плыть. Лучше плыть, чем подыхать на месте». «Ну а какая разница? Что мы плывем, что не плывем?» — урезонил его Эмраин. «При таком тумане плыть в никуда? Какая разница?» «А мне плевать на туман!» — с еще большим вызовом возразил Мылгун. «Мне плевать на твой туман, ясно? Будем плыть. А нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдем кормить рыб. Ты понял меня, Эмраин бородатый? Будем плыть, ты понял?» Кириску стало не по себе. Ему стало стыдно за Акима Лгуна. Тот поступал не так, как следовало. Все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось, что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя теперь представляли. Эти четверо нивхов в лодке. Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мылгун. Эмраин опустил голову. А старик Орган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой. «Успокойся, Мылгун», — промолвил наконец Эмраин. «Ведь я так к слову сказал. Конечно, лучше плыть, чем стоять на месте. Ты прав. Давай, поплыли». И они двинулись. Снова заскрипели уключины. Снова со всплеском поднимались и опускались весла. Беззвучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая, бесследняя вода. Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман. Получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверное, и вывело опять Мылгуна из себя. «А мне плевать на твой туман, ты слышишь, бородатый Эмраин?» — заговорил он, раздражаясь. «И я хочу, чтобы мы плыли быстрее. Пошевеливайся, борода, греби, не спи, ты слышишь? Мне плевать на твой туман». И при этом Мылгун стал резко налегать на весла. «А ну, нагребай! Нагребай!» – требовал он. Эмраин не стал озлоблять его, но задетый им тоже включился в эту безумную игру. Лодка набирала все большую и большую скорость. Она напропалую неслась рывками сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. А Мылгун и Эмраин, не уступая друг другу, продолжали зверски грести в каком-то диком, остервенелом, яростном ожесточении. Точно они могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов. Мелькали лопасти весел, взвеивая косо летящие брызги. Шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом ощеренные лица гребцов, то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то силой разгибающихся, упираясь веслами в воду. То вдох, то выдох, то вдох, то выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Туман впереди, туман позади, туман кругом. «Хана! Хана!» — как бы выхаркивая, зло подзадоривал, выкрикивал Мылгун. Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку. Но тот как бы отсутствовал. Задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне. На лице застыло отрешенное выражение. И то ли старик плакал, то ли привычно слезились глаза, лицо его было мокрое. Он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит. Лодка же шла, гонимая напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. «Ханна! Ханна!» — отчаянно разносилась в тумане. «Ханна! Ханна!» Так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы. Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили. Все осталось по-прежнему. Мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе. Зачем это было делать? К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего. Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда орган сказал: «Послушайте теперь меня». Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно, сберегая тем свои силы, ведь он уже не пил, не ел второй день. «Может статься, — рассуждал он, — туман продержится еще много дней. Бывают такие годы. Случаи такие бывают. Сами знаете. 7, 8, а то и 10 дней лежит туман над морем, как мор над краем, как болезнь, которая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок, об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Юколы осталась совсем малость, да и к чему она, когда нет воды? А вода наша вот она». И он поболтал содержимое бочонка. Вода свободно плескалась где-то на ладонь полторы, лишь выше дна. Все молчали. И старик замолчал. Ясно было всем, о чем он хотел сказать. Пить воду только раз в день на самом донышке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся, превозмочь, переждать напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце, тогда видно станет. А вдруг и повезет, дотянут до земли. Да, так оно получалось. И иного выхода не могло быть. Но легко сказать, перетерпеть. И то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить. Немедленно и не на донышке, а много, очень много хотелось воды. Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами, темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей изнутри. В слезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок. Нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения. «Думал я о том, — продолжал он, — что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху. Не пролетит ли вдруг агукук?»